Издательство «Эксмо». Риторика. Для тех, кто хочет все успеть. Предисловие. Сердце и богатое воображение. Вот источники красноречия. Элиза Геннар. «Красноречие — это живописное изображение мысли», — сказал однажды Блез Паскаль. Искусство говорить убедительно, красиво и ярко ценилось всегда, ведь умение облечь свои мысли в изящную форму с незапамятных времен было необходимо правителям и драматургам, учителям и полководцам, адвокатам и политикам, проповедникам и революционерам. Что есть риторика? Наука, искусство или ремесло? Можно ли научиться риторике, или мастерство красноречия — это скорее особый талант, которым лишь немногие наделены от природы? Можно ли отделить искусство красноречия от личного обаяния, или одно неразрывно связано с другим? И так ли нужно нам сейчас умение грамотно и образно выражать свои мысли и чувства? Ведь никто не будет спорить, что сегодня для многих людей общение свелось к обмену несколькими десятками знаков на экране телефона или компьютера. Более того, в мире уже давно существуют роботы, способные генерировать вполне связанную человеческую речь и поддерживать разговор. Так может быть, ценность ораторского искусства сильно преувеличена, и его секреты не стоят внимания? Но почему же тогда, положительно характеризуя какого-либо человека, мы часто используем фразы «он так интересно рассказывает», «его так приятно слушать», «у него так здорово получается убеждать и спорить»? Почему, если у нас есть возможность выбора послушать, например, аудиозапись рассказа о сокровищах музея или пройтись по залам в сопровождении хорошего экскурсовода, в большинстве случаев мы выберем все-таки живое общение? Почему знаменитые политики, кандидаты в президенты и лидеры крупных корпораций, отдавая должное возможностям телевидения, интернета и прессы, признают необходимость живых выступлений перед публикой? Наверное, все же не стоит пренебрежительно относить риторику к отживающим, устаревшим явлениям. Несмотря на все достижения компьютерного века, по-прежнему справедливо высказывание античного мудреца Платона: «Красноречие — это искусство покорять умы». Давайте поговорим об этом замечательном искусстве, родившемся в античном мире и пережившем века. Мы познакомимся с историей риторики, научимся правильно выстраивать свою речь и делать ее убедительной, использовать ресурсы памяти и применять приемы самопрезентации. Да, все это может показаться нам непривычным и сложным, но поверьте, результат того стоит.